Глава 5. Луиза. «Как убита? Что произошло?» Толпа гомонила, а я от страха закрыла глаза и до боли сжала руки в кулаки. А через мгновение повисла гнетущая тишина, пробирающая до костей похлеще криков и паники. Поднимая молчание, четверо эльфов подняли мертвую девушку, положили на носилки и медленно понесли прочь. Эльфийки провожали скорбную процессию перепуганными, потерянными взглядами. Некоторые из них отшатнулись и отдернули подолы своих платьев, стараясь, чтобы их ненароком не задел край носилок. Мы не успели познакомиться с погибшей. Я не знала, почему древо убило ее и заслужила ли она такую участь. Но все равно сердце сжималось от жалости. Трагедия странным образом сплотила невест. И рядом стоящая девушка с длинными рыжими волосами и невероятно красивыми глазами, такого глубокого серого цвета, словно осеннее небо перед грозой, взяла мою руку и крепко сжала ее. А я даже была не в силах улыбнуться в знак благодарности. Пальцы заледенели, меня шатало и колотило. Скоро точно так же понесут мое мертвое тело. Ведь я не смогу пройти испытание. Древо не признает достойной самозванку. Неужели это и правда конец? Кто-то громко всхлипнул, и в тишине эхо разнесло скорбный отзвук по всему плато. Тогда страшный, наполненный ужасом шепоток прошел по стройным рядам кандидаток. Девушки уже не так охотно были готовы идти к злосчастной коряге, а принц по-прежнему стоял, выпрямив спину, и не проявил ни малейшей эмоции. «Да уж, не павлин он, а чурбан бесчувственный! Как можно оставаться таким спокойным, когда из-за тебя погибла молодая девушка? Бессердечный!» Я смотрела на древо, на эльфиек, идущих словно ягнята на заклание, и была в ужасе. Несчастную жертву унесли. А у меня перед глазами застыла картина, как она падает, рука медленно опускается на голую землю, а из белоснежных пальцев выскальзывает алый цветок, который так и остался сиротливо лежать на растрескавшейся почве. Мало-помалу церемония возобновилась. Каждый раз я вздрагивала, когда очередная претендентка подносила ладонь к смертоносной коряге. Теперь я смотрела на эльфийскую святыню иначе. Как на живое создание со своей волей, наполненное карающей силой, видящее истину. Стояла и отсчитывала минуты до гибели, невольно наблюдая за происходящим. Вот эльфийский принц подал руку очередной девушке. Казалось бы, он должен был утомиться, раз за разом выполняя свою миссию, но нет. Аланадиэль ходил взад, вперед, ни на миг не снимая бесстрастной маски с красивого лица. Я бросила попытки рассмотреть на нем какие-либо чувства. Эльф был определенно не способен испытывать хоть что-то. Вот не повезет же кому-то стать его женой. А меж тем кандидатка с невероятно длинными волосами медового цвета и раскосыми голубыми глазами подняла руку и дотронулась кончиками пальцев до коры древа. «Литауриэль, нет!» Послышался рядом громкий мужской окрик, и от толпы отделился высокий юноша с тонкими чертами бледного лица. «Не надо!» — молодой эльф кинулся к девушке, ловко уворачиваясь от стражников. Она же замерла в ожидании, в глазах застыл страх. Аланадиэль отступил чуть в сторону и дал короткий знак стражи, чтобы они убрали оружие. Он явно позволял выбежавшему из толпы эльфу высказаться. Тот незамедлительно воспользовался разрешением и горячо заговорил, схватив девушку за руку. «Литауриэль, свет моей жизни, не делай этого! Ты погибнешь, как Рилиаонель! Ваше высочество, позвольте нам пожениться, умоляю!» Он опустился перед застывшим наследником престола на одно колено, а эльфийка тут же последовала примеру любимого. Вся ее поза выражала покорность и благолепие. «Прошу, мой принц, проявите милосердие, пощадите и отпустите нас!» Со слезами на глазах она вознесла руки к небу, взывая к отсутствующему чувству сострадания павлина. «Я недостойна участвовать в отборе, но я хочу жить. Мы с Элендуром полюбили друг друга еще в детстве». Она осеклась и прервала свою откровенную речь, поскольку эльфийский принц не реагировал. Вообще. Стоял со сжатыми губами и убранными за спину руками и смотрел в сторону отца, который задумчиво потирал подбородок. Эльфы, казалось, вели молчаливый диалог. Напряжение стало осязаемым. Одно слово короля, и несчастные влюбленные будут отправлены на казнь. За громким стуком сердца я не услышала, что произнес Аланадиэль, но когда испуг на лицах коленопреклонной пары сменился радостным изумлением, смогла наконец дышать. Никто больше не умрет, кроме глупой принцессы Луизы.